Мой господин Антоний желает знать, дурные это вести или добрые, ибо с дурными он вас к себе не пустит. Слишком их много было за последние дни, с него довольно. Одним словом не скажешь, наши вести и добрые, и дурные. Это предведь, раб. Я сама буду говорить с твоим хозяином, и Хармиана просунула через прутья решетки тяжелый кошель с золотом. «Ну, что же с вами делать?» — проворчал он, беря кошелек. «Время сейчас трудное. Грядут и того тяжелее времена. Чем кормиться шакалу, когда льва убьют? Добрые вести или дурные? Мне все равно. Лишь бы вам удалось выманить благородного Антония из этой обители стенаний. Ну вот я отпер дверь. Ступайте по этому коридору в столовую». Мы вошли и оказались в узком коридоре. Евнух принялся возиться с запорами и задвижками, а мы двинулись вперед и, наконец, оказались перед занавесом. Подняли его и вступили в сводчатое помещение, тускло освещенное через оконце в потолке. В дальнем углу этой пустой комнаты лежали друг на друге несколько ковров, и на этом ложе сидел скорчившись мужчина. Лицо его было скрыто складками тоги. «Благороднейший Антоний», — произнесла Хармиана, приближаясь к нему, — «открой свое лицо и выслушай меня, ибо я принесла тебе вести». Он поднял голову. Его лицо было искажено страданием. Поседевшие взлохмаченные волосы падали на глаза, из которых глядела пустота. Подбородок оброс седой колючей щетиной. Одежда мятая, грязная, вид жалкий, точно у нищего возле храмовых ворот. Вот до чего довела любовь Клеопатры блистательного прославленного Антония, которому некогда принадлежала половина мира. «Зачем ты тревожишь меня?» — спросил он. «Я хочу умереть здесь, в одиночестве. Кто этот человек, пришедший посмотреть на сломленного, опозоренного Антония?» «Благородный Антоний. Это Олимпий, знаменитый врач, великий прорицатель судеб, о котором ты много слышал, и которого Клеопатра, неустанно пекущаяся о твоем благе, хоть ты и безразличен к ее скорби, прислала, чтобы он помог тебе. И что же этот твой врач может исцелить горе, постигшее меня? Его снадобья вернут мне мои галеры, честь, спокойствие души? Прочь с моих глаз. Я не желаю видеть никаких врачей. Что ты за вести привезла мне? Нам же скорее. Может быть, Канидий разбил Цезаря? Скажи, что это так, я подарю тебе царство, клянусь. А если к тому же погиб Октавиан, ты получишь 20 000 сестерций в придачу. Говори же, нет, молчи. За всю мою жизнь я ничего так не боялся, как слово, которое ты сейчас произнесешь. Что, колесо фортуны повернулось, и Канидий победил? Ведь верно, а? Но не томи же меня, это нестерпимо, о благородный Антоний, — начала она. Обрати свое сердце в сталь, дабы выслушать вести, которые я привезла. Канидий в Александрии. Он прибыл издалека и не медлил в пути, вот что сообщил нам. 7 долгих дней дожидались легионы, когда прибудет к ним Антоний, и как в былые времена поведет в победоносный бой, и никто из своих солдат даже слушать не хотел посланников Цезаря, которые сманивали их на свою сторону. Но Антония все не было, и тогда поползли слухи, что Антоний бежал на Тинар, следуя за Клеопатрой. Первого, кто принес в лагерь это известие, легионеры, пылая негодованием, избили до смерти. Но слух упорно распространялся, и скоро твои люди перестали сомневаться, что тот несчастный говорит правду. И тогда Антоний, центурионы и легаты стали один за другим переходить на сторону Цезаря, а вместе с военачальниками и их солдаты. Но это еще не все. Твои союзники, царь Мавритании Бог, правитель Киликии Тарконзимот, царь Камоген и Митридат, правитель Фракии Адал, правитель Пафлагонии Филадельф, правитель Каппадокии Архилай, иудейский царь Ирод, правитель Галатии Аминт, правитель Понта Полимон и правитель Аравии Мальх. Все до единого бежали, либо приказали своим военачальникам вернуться с войсками домой. И уже сейчас их послы пытаются снискать расположение сурового Цезаря. «Ну что, ворона в павлиньих перьях, ты кончила каркать?»